Третья группировка полностью состояла из простолюдинов. Эти кучковались вокруг купеческой дочки Настеньки Строевой, барышни внешне нежной и ранимой, но на самом деле деловой и хваткой. Телохранителями числились тоже купеческие сыновья, слушавшиеся ее, как старшую сестру, и оставшиеся две девицы, с которыми гвардейцы еще и романы крутили. Вроде бы даже и помолвки были, если слухи не врали. Последняя фракция класса состояла всего из одного человека, меня. Нельзя, как говорится, пропустить несколько лет очного обучения, сдать экзамены за пропущенные материалы и с ноги влететь в выпускной класс, а потом удивляться, что у тебя нет друзей. Откуда бы ему Ромы Брюса взяться, если его давно списали на кладбище, а он возьми и выживи. Да и я не хотел ни к кому присоединяться, это ведь значило идти под кого-то, а у меня был собственный путь. При этом не сказать, что со мной никто не разговаривал, все же в классе мы и общались, и шутили даже. Но настоящей дружбы или даже приязненного приятельства, разумеется, возникнуть не могло. Пока вы спешили на урок, дождавшись, пока я сяду, начала Жанна Вальтеровна, мы разбирали стихотворение «Падение Мадрида» нашего великого поэта Михаила Лермонтова. Вы его, несомненно, учили, роман, не женщина, а кобра. Подумалось мне мимолетно. Конечно, Жанна Вальтеровна, снова пришлось подскакивать, как я могу не знать это величайшее произведение нашего классика, последнего романтика золотого века русской поэзии. И тут же, чтобы она побыстрее отцепилась, принялся декламировать с выражением и придурочным выражением лица. Испанская империя в веках, как крепость, возвышалась над другими. Но вот сошлись в бою германец и москаль, чтоб вместе сокрушить ее твердыню. И грянул бой, и кровь лилась рекой. Солдаты бились храбро, беззаветно. Испанцы защищали свой покой, но силы были явно не сочтены. Германец с русским шли вперед плечом к плечу, сражаясь за свободу для Европы. Конечно, это не Лермонтов. Я просто для смеха дал задание нейросети написать в его стиле, с использованием слов «Испания», «Мадрид» и «Русские с немцами браться наверх». Получилось так себе. Дирлектур слушала меня чуть меньше минуты, а потом едва заметно шевельнула кистью, мол, достаточно. Что же, Брюс, я вижу, что вы вполне в материале. Тогда, может быть, поведайте классу, что же хотел сказать этим стихотворением поручик Лермонтов. Какое послание он оставил потомкам, по вашему мнению? Прошу, можете начинать. Как говорится, вавалит. От учителя литературы не бывает более коварного вопроса, чем тот, который звучит как: что хотел сказать автор? Был бы я местным, как есть поплыл. Но мне, попаданцу, пришлось с лупой изучать как историю здешнего мира, так и литературу, которая зачастую с историей связана очень прочно. Просто чтобы не спалиться на мелочах, полагаю, Жанна Вальтеровна, что поэт ничего не хотел сказать. Он был офицером русской армии, которая 2,5 века назад совместно с доблестными германскими воинами переломила хребет Мадриду и покончила с долгой тиранией Испанской империи. Он лично участвовал в боях на узких улицах испанской столицы, а на Колье-Майор получил тяжелое ранение. А чем же еще нам могут сказать строки? О, славная победа! О, радость и восторг, которыми завершается последнее четверостишие. Другими словами, Лермонтов являлся свидетелем исторических событий, причем наблюдая их с одной стороны конфликта, и отразил их в стихотворной форме с несомненной героизацией победителей, ничего не имея в виду, а лишь прославляя русское и, конечно же, германское оружие. Колье-Майор, одна из центральных улиц Мадрида, как говорится, выкуси. Эту тему я знал получше местных школьников, как ни крути, одно из важнейших из переломных событий, приведших к тому миру, в котором мы живем сейчас. Кислое лицо Жанны Вальтеровны можно было показывать коровам, чтобы они сразу простоквашу давали. Формально я на ее вопрос не ответил, но вывернулся таким образом, что развивать тему дальше было бы попросту опасно. А вот класс отреагировал на мой ответ одобрительным гулом, в большей степени радуясь самому факту, что дирлектур дали отпор. Глупцы, неужели они думают, что кобра это спустит? Кровь прольется, однако это будет не моя кровь. Садитесь, Брюс, вижу, вы готовились. А теперь Сергей Садовский нам расскажет о том, чем занимался Михаил Лермонтов после того, как вышел в отставку и вернулся во Владимир. Вот о чем я и говорил. 18. Вот чего я не ожидал после завершения последнего на сегодня урока, так это Кати Горшковой, купеческой опричницы, которая подошла ко мне с запиской. Ну, во-первых, выпускной класс, Как бы, какие нафиг записки? Начальная школа, что ли? А во-вторых, как я уже упоминал, с группировками 10-го, что с дворянскими, что с мещанскими, я настолько плотно не общался. В смысле, привет, пока, к начертательной алгоритмике готовился, и дай списать, это все было. Но чтобы записки, тем не менее вот она стоит, чудо русоволосое, глазками хлопает, ехидно улыбается, будто знает про меня что-то смешное, и руку вперед тянет. А в ладошке сложенный в четверо лист бумаги, который я брать не спешил. Ну и что это за эпистола, Горшкова? Выразительно указывая взглядом на бумажку, спросил я. Надеюсь, не признание в любви, дурак, фыркнула девушка. Это не от меня, Настасья Филипповна велела передать. Настасья Филипповна, надо же, хвала спасителю. Картинно приложил руку к сердцу я, а то ведь уже надумал себе черт те что. Не хотелось бы разрушать вашу милую парочку. Вы же помолвлены с Пашкой, с Ломовым, ты записку брать будешь или нет? Прошипела Катерина. Она бледнокожая, с водянисто-голубыми глазками. Когда злится, краснеет, как раскаленный котелок. Так забавно смотрится. А, точно, прости. Признание в любви от Настасьи Филипповны. Как я мог забыть? Взяв сложенный лист, я уставился на Горшкову, которая все так же оставалась на месте. Почему-то мне казалось, что, вручив записку, она сразу же уйдет, но нет. Стояла, ждала чего-то. Ты про приватность слышала что-нибудь? Вскинул я бровь. Ну, это знаешь, такое понятие, когда прочтешь и дашь ответ. Зло припечатала красноликая, и осталось стоять на месте. А, вот, значит, как, ладно. К счастью, народ после уроков довольно быстро покинул коридоры, так что мы с Катей стояли у окошка в одиночестве, и никто на нас не пялился. Не то чтобы меня это как-то волновало, но не хотелось давать повод для пересудов. Выглядит-то со стороны так себе. Стоит такой граф, весь из себя холодный и надменный, а перед ним, переминаясь с ноги на ногу, девушка из мещан, у которой вся кровь в организме собралась под кожными покровами лица. Очевидный вывод напрашивается, не находите? Так что я развернул записку и быстро прочел ее довольно короткое, но не очень понятное содержание. Нужно поговорить, это в твоих интересах. Через 20 минут в буфете. И все. В смысле, вообще все. Никаких пояснений, которые бы хоть немного пролили бы свет на смысл этого письма. Слушайте, а может она, ну, Строева, в смысле, от похитителей деда весть хочет передать? Типа, если хочешь увидеть своего старика живым, принеси в полночь на старое кладбище 100 тысяч рублей, вот же чушь в голову лезет. Но не про любовь точно разговор пойдет. Хотя, что передать? Катерина не стала ждать слишком долго. Только я глаза от записки поднял, как она уже с вопросом. Ох, а вот оно мне это все надо, а? И так ведь головняка по брови. Еще Строева со своими загадками. Ладно, черт с ней. Все равно собирался после школы в буфет сгонять. Проснулся рано, кучу всяких дел с утра переделал, даже поколдовал у нее на потеху, короче, потратил калорий, а впереди еще двухчасовая барщина в зауголке. Боюсь, с такими раскладами я до дома могу не дотянуть. Приду, ответил девушке. Та молча кивнула, отошла на несколько шагов, после чего обернулась и бросила. Мы не помолвлены, дурак. Это у дворян такие обычаи, а у нас просто родители сговариваются. И быстрым шагом ушла. Я только плечами пожал. Помолвлены, сговариваются. Какая, нафиг, разница? Вместе же. Ну и чего тогда? В буфете я взял кружку киселя и бутерброд с сыром. Самое дешевое, что там было. Хотелось бы, конечно, поверх сырка шматок буженины положить, но бюджеты так трещали по швам, так что пришлось ограничиться набором нищеброда. Дома потом супа наверну, сразу тарелки две, а пока и это сойдет. А вот Строева к моему столику подошла с полным подносом, заставленным. Черт, да она издевается. Заварник ханьского чая, причем хорошего, по запаху чую. Четыре расстегая, с мясом, с луком и яйцом, жареной капустой и рыбой. Две котлеты в тесте, парочка эклеров. Она все это собирается одна умять. Настя Строева, чтобы было понятно, не выглядит как человек, который способен справиться хотя бы с половиной этого богатырского обеда. Росту в ней сантиметров 160, телосложение приятное, циц, гормоны. В смысле, нормальное для ее роста. В районе талии нежиринки, школьный пиджачок приталин плотно и дает это понять. Бедра тоже от излишнего объема не страдают, что прекрасно дает рассмотреть не слишком скромная юбка. Грудь разве что. Так, кочевник, жуй свой бутерброд и не пялься, угощайся, Роман», с милой улыбкой, которая буквально осветила ее лицо, произнесла Настя. Голубые глазки скромно опущены, волосы свои пшеничные еще так поправила застенчиво. «Какая игра, то я не знаю, кто ты. Благодарю, я не особо голоден, будь прокляты эти сословные нормы, не позволяющие дворянину принять угощение от не своего простолюдина. Ты что-то хотела, Настя? Ну, раз я Роман, то она Настя, верно? Так-то мы обычно на уровне Брюс, строево общались». Да, видя, что подкат с едой и смущенными улыбочками не прошел, одноклассница сразу сделалась серьезной. «Есть предложение. Внимательно тебя слушаю». Доживав остатки бутерброда, ответил я, и светски отхлебнул киселя. Секунд 15-20 строево морозилась. По лицу ее было видно, что тема для разговора очень серьезная, но она никак не могла решить, с чего начать ее рассказывать. Я, в свою очередь, ее не торопил. Инициатор встречи она, мне не по чину, меня выдают замуж. Наконец тихо произнесла она, то есть, черт, а я-то тут при чем? Мои поздравления, Настасья Филипповна. Все-таки этикет, одно из величайших изобретений человечества. Любого, не знаешь, что сказать, к твоим услугам практически бесконечный набор шаблонных фраз и готовых решений. Некоторые так изумительно ими пользуются, что за полчаса беседы не произносят ни одной осмысленной фразы. Мне хватило одной, ровно столько, сколько нужно, чтобы как-то отреагировать на откровение одноклассницы и не зависнуть дурак дураком. Ну, и еще немножко осмыслить ею сказанное. Взгляд, который бросила на меня девушка после этой фразы, был полон гнева. Так-с, поздравлять, выходит, ни с чем. Отдают за нелюбимого или старого в рамках сговора отцов и во имя укрепления капиталов и позиций на рынке. Старая, как мир история, но она, купеческая дочь, давно должна была понять, чем все закончится. Да и вообще, о таком с подружками откровенничают, а не с парнем из другого сословия, которого знают от силы 2 месяца. Если только, нет, не может быть. Пожалуйста, мне вот только этого для полного набора бедствий не хватало. Неужто дуреха в меня втюрилась, а ты не очень хочешь? Как можно дипломатичнее уточнил я. Дело не в этом. Кандидат довольно приличный, всего на несколько лет старше меня, и не так уж страшен на вид, отмахнулась Настя, убирая из глаз пламя. Дело в другом. В качестве приданного в семью мужа отдают и мой инвестиционный фонд. Он мне от покойной маменьки достался, и я как раз в 16 получила над ним контроль. ХММ, глубокомысленно выдал я, все еще ни черта не понимая. Конечно, он так и останется моим, на бумаге, продолжила девушка. Надо сказать, довольно спокойно. Я уже говорил, что она весьма себе на уме девица, но фактически управление окажется в руках семьи мужа. Мне, в лучшем случае, позволит его использовать для покупок шляпок и туфелек. Ну да, и это полностью ставит крест на всех моих планах. Эмоции, наконец, прорвались в голос строевой. Я собиралась увеличить инвестиционный портфель, когда мне исполнится 18, и я получу доступ к биржевым инструментам. Хотела открыть свое дело. Столько боли в ее голосе было, столько разочарования, что я буквально видел разбивающиеся девичьи мечты. Даже жаль ее стало, но не настолько, чтобы втягиваться в полноценный разговор. В конце концов, сколько по всему этому миру живет таких вот Настенек, которых отдают за нелюбимого, а у меня своих хватает, у которых проблемы посерьезнее. Паршиво. Да уж, мы некоторое время помолчали. Я все еще пытался найти причину, по которой она вообще ведет со мной этот странный разговор, но так ничего толкового и не мог придумать. По всему выходило, что она решила просто выговориться. Малознакомый сверстник, отсутствие общих кругов, достаточно воспитан, чтобы не поднять на смех и не растрепать рассказанное ее подругам. Вполне себе причина. Люди зачастую со случайными попутчиками более откровенны, чем с теми, с кем живут годами бок о бок. «Я чем-то могу помочь», в подобном разговоре эта фраза обязательно рано или поздно всплыла бы. Просто как дежурная. Правильный ответ на нее, если что, сама справлюсь. Но Настасью Филипповну, видимо, учили по другим шаблонам. «Вообще-то можешь», пронзительные голубые глаза девушки сверкнули. «Сделай меня своим вассалом». «Хорошо, что я уже допил кисель и поставил стакан на стол, а лицо удалось удержать. Хотя одну слабость я все же проявил. Вассалом», бестолково протянул я, и сразу же, поборов растерянность, погрузился мыслями в архив, выискивая нужную мне информацию. Ну да, не получив сразу же нет, Настя оживилась и сразу же начала засыпать меня доводами. Если я буду вассалом дворянина, отец не сможет отдать меня замуж без твоего согласия. Я смогу остаться свободной и сама смогу распоряжаться своими средствами. Это действительно было так. Представитель моего сословия мог взять под свое крыло как другого дворянина, так и простолюдина вроде Строевой. Это накладывало определенные обязательства, такие как защита и обеспечение, но давало и права, довольно серьезные, на самом деле, вплоть до приказа пожертвовать собственной жизнью, чтобы спасти мою. То есть я в самом деле могу спасти ее от ненавистного брака, но непонятно другое. Настя, прости за прямоту, но мне это зачем? Опустим пока тот факт, что я не глава, чтобы принимать такие решения. Девушка улыбнулась. Поверь, это выгодно нам обоим. Я получаю защиту Ариста, а ты – деньги моего инвестиционного фонда. Просто чтобы ты понимал, сейчас там 1 368 000 рублей. Что до последнего, то ты вполне имеешь право на личный вассалитет. Мне так даже выгоднее, чем под твоего деда идти. Я изучила вопрос. Я открыл рот и закрыл его. Роман, я знаю, что твой род испытывает серьезные финансовые затруднения, продолжила она тем временем излагать свой план. Я изучила в открытых источниках состояние дел Брюсов и должна сказать, что ситуация близка к банкротству. Конечно, если жить впроголодь и экономить каждую копейку, эту агонию можно растянуть еще на десятки лет. Но даже с таким подходом со временем придется распродавать активы, вроде антикварной мебели, посуды, картины, что еще там у вас по закромам лежит. В то время как мое предложение... Стоп, оборвал я одноклассницу. Почему ты вообще ко мне с этим предложением подошла? Раз ты так хорошо осведомлена о том, как я живу, то должна и понимать, что род у меня, мягко говоря, не самый влиятельный. Если его вообще еще можно назвать родом, в составе только я да старикан на восьмом десятке. На какую защиту ты вообще можешь рассчитывать? Сообщать ей о том, что деда похитили и я фактически остался один, было преждевременно. Поэтому и подошла, дернула плечиком Строева. Тебя, как и меня, обстоятельства загнали в угол. Так почему бы нам не объединиться? Серьезно, а я-то, дурак, думал, что речь пойдет о любовных материях. Настя, а про своего отца ты подумала? Он ведь купец, верно, и весьма успешный. А раз так, то и он присягнул кому-то из дворян. Подняться высоко без помощи аристократии невозможно. Ты девочка умная и сама это прекрасно понимаешь. И ты всерьез рассчитываешь, что когда выдашь своему папеньке нежелание выходить замуж, поскольку стала вассалом графа Брюса, он это проглотит. Я тебя уверяю, первым делом он натравит на меня своего патрона. И что мне, одному против них воевать? За твою свободу, дерябины, фыркнула девушка. Дворянское достоинство получили два поколения назад, в результате того, что в семье родился одаренный. Слабенькие маги воды, выше ранга воина так никто и не поднялся. Спеси у них, конечно, прилично, но и здравого смысла хватает. Отец под ним ходит только номинально. В дела рода не посвящен, лишь платит раз в год оговоренную сумму за защиту. Это ты так меня заверяешь, что проблем с ними не будет. Да не полезут они на Брюсов. Горячо воскликнула одноклассница. У тебя дед Грант, да и ты сам в 16 подмастерье. Уверена, уже к выпуску из школы воина возьмешь, а академию или куда ты потом пойдешь учиться, мастером закончишь. Не их уровень, и не стоят за дерябинами настолько сильные кланы, чтобы за купеческую дочь войну развязывать. Даже я это понимаю, а уж мой отец, тем более. Похоже, она к разговору хорошо подготовилась, в отличие от меня, и точно знала, чего от жизни хотела. А вот в этом мы с ней сходились. Я тоже имел планы, и, как удивительно, для их реализации требовались деньги. Довольно много денег. Ведь когда счет моих земляков в Диносе пойдет на десятки, им нужно будет место для жизни. Желательно, загородное поместье. Также понадобятся и рабочие места, которые я пока обеспечить не могу. А Настин план дает, подкидывает кучу головняка, но что в моменте, что в перспективе, позволяет реализовать то, зачем я здесь. Тем не менее, я пытался найти в ее предложении уязвимости. Это, вообще-то, нормально. Без тщательного обдумывания кидаться в авантюру нельзя. А что ты скажешь о собственной личной жизни? Глядя ей в глаза, произнес я. Если ты станешь моим вассалом, выйти из-под руки уже не сможешь. Точнее, сможешь, но после этого на тебе, как на купце, можно спокойно ставить даже не крест, а хороший такой и тяжелый могильный камень. Никто не будет вести дела с человеком, который пошел под дворянский род, а потом вышел из него. Ты это понимаешь? Прекрасно понимаю, серьезно кивнула Строева. Ну, а раз понимаешь, то скажи мне еще вот что. Где мне тебе потом мужа брать? Ведь он тоже должен быть из моих. В противном случае вся твоя авантюра попросту лишена смысла. А меня в клане, напомню, два человека, и ни один из них для брака не годится. Купца, да еще женщину, долгое время избегающую замужества, никто не будет воспринимать как серьезного партнера. Общество в империи довольно патриархальное, несмотря на все старания нынешнего правителя, и она должна была это знать. Но, вместо того, чтобы задуматься, серьезный вопрос, так-то, Настасья Филипповна только улыбнулась, не так, как раньше, более тонко и соблазнительно, что ли, а я с тобой буду спать, проворковала она таким нежным голоском, отчего у меня волоски на предплечьях поднялись, стану наложницей, и все вопросы снимутся, если еще ребеночка с даром рожу, так он в твой род войти сможет, и я, как его мать, много преференций получу, сплошная выгода. Как-то совершенно мимо моего внимания прошел тот факт, что я, оказывается, уже взял с ее подноса, расстегаясь капустой, и уже половину умял. Здорово, наверное, со стороны смотрелось. Девушка парню сообщает, что готова к нему в постель запрыгнуть, а он молча жует. «Знаешь, Настя, проглотив пережеванное, сказал я, предложение очень интересное, но мне надо его хорошенько обдумать». «Конечно», — ослепительно улыбнулась одноклассница. «Я прекрасно тебя понимаю, только сильно не затягивай». «Ладно, насколько я понимаю, отец хотел бы сыграть мою свадьбу следующей осенью. Осталось только кивнуть. И еще одно, я котлеты возьму, в вольер иду, зверушек заодно покормлю. Ну а что, у меня там уни с обеда не кормлены. 19. Ну и пес у вас, однако, господин граф». Такими словами меня встретил смотритель за уголком Матвей Васильевич. Причем, выйдя вместе у унии мне навстречу, что сразу же пояснил, мол, засиделся мастиф в вольере, вот он его погулять и вывел. А главное же спросил его, пойдешь, говорю, гулять, а он мне, гав, а шалить не будешь, спрашиваю, так он, представьте себе, не только два раза гавкнул, но еще и башкой помотал, будто человек, видать, хорошо его воспитали хозяева, хмыкнул я в ответ, надо бы их найти, коли не найдете, господин граф, или дедушка ваш откажется его брать, вы мне скажите, я его домой возьму, один я, хочется порой с живой душой словом перекинуться, а пес-то ваш собеседник редкостный, и слушать умеет, и со своим мнением не лезет, ха-ха, буду иметь в виду, Матвей Васильевич, а я ведь к вам не только за унием пришел, вот, с этими словами я протянул смотрителю предписание от Гром Михалыча, 6 часов, удивился тот, чего ж вы такого учудили, ваша светлость, да морду одному заносчивому типу поправил, при свидетелях, а вот это правильно, внезапно одобрил сторож мой залет, из-под тишка только воры да убийцы бьют, а благородному не должно лицо прятать, я с удивлением посмотрел на дядьку Матвея, а тот, заметив мой невысказанный вопрос, подбоченился и выдал, во второй мадьярской кампании участвовал, при графе Остермане, командующим 2-го пехотного корпуса ординарцем служил. Вот и нахватался дворянских присказок. Мне осталось только со значением покивать, мол, ну ничего себе биография. Хотя, по правде сказать, сильно я сомневался, что профессиональный военный, такой, как граф Остерман, говорил про честные схватки. Война – путь обмана. Ханицунцзы об этом ни в одном из миров писал. «А может, господин граф, мне вам отработку закрыть?» Лукаво прищурился смотритель. «Напишу честь по чести, мол, указанный срок отработал в 2 дня. Чего вам руки мозолить? Вот они преимущества лояльности незначительных служащих и младших чинов. Только ради этого стоит быть с ними вежливым и справедливым. Однако принять его предложение я не мог. Тут же свалюсь вниз с постамента, куда отставной солдат меня уже поставил. Спасибо, конечно, Матвей Васильевич, но я работы не боюсь. К тому же планировал волонтером при госпитале поработать, а там тоже и дерьма, и грязи хватает. Надо привыкать. Так что, нарезайте задачи, буду исполнять. Ну, воля ваша, конечно, голос сторожа хоть и выражал сомнения, но блеск глаз однозначно сообщал, что решение я принял правильное. Для начала у кролей бы прибраться, а там подходите, Еще скажу, что надо. Скормив унию обе котлеты в тесте, я вооружился инструментарием и отправился в клетку к ушастым засранцам. Нагреб два здоровенных ведра слежавшейся влажной соломы, выскреб клетки, упаковал в герметичные мешки, чтобы не воняло, и потащил к мусорным контейнерам, стоящим в самом дальнем конце заднего двора школы, куда вел отдельный служебный въезд. По пути поведал земляку о предложении купеческой дочери и поинтересовался его мнением. Тот, выслушав, тихонько гавкнул три раза. Тоже в сомнениях, вот и я. С одной стороны, я от ее присяги только выигрываю, с другой, не знаю, как сказать, больно своевременно все. Уни согласился. Мы стали рассуждать на тему, кому бы это было выгодно. В смысле, я накидывал, а товарищ соглашался или нет. Так дошагали до мусорных контейнеров, положили мешки в тот, что для органики, и отправились обратно, так ни к чему и не придя. Однако дальнейший спор по строевой продолжить не удалось. Нам помешал Лалыкин, который тоже решил явиться на отработку, пусть и с опозданием. Правда, направлялся он почему-то не к домику смотрителя, а нам наперерез. «Думаешь, будет добавки просить?» – тихонько спросил я у Уния, пока баронет нас еще не слышал. Про стычку с одноклассником я ему уже все рассказал. Однозначно, радостным и энергичным говом согласился со мной товарищ. «Брюс, ты в конец охренел, что ли?» Орать Лалыкин начал издали, ровно с такого расстояния, когда я уже мог его слышать. Хмыкнув, я подставил пятерню и у нее ее с готовностью отбил. По всему выходило, что в своих предположениях мы не ошиблись. «Ну, возможно», — негромко согласился я. «Скорее, да. Еще было бы интересно узнать, в чем именно. Настю не трогай. Вот это поворот». Мы даже с Унием переглянулись, до того неожиданным вышло заявление Михаила. «Это, что же получается, у нашего породистого красавчика роман с купеческой дочкой. Мезальянс, однако, хотя ничего такого, что выходило бы за рамки нормы, и не планировал, Миша. Я даже руки поднял примирительно. Ну в самом деле, что его, второй раз за день лупить. Я все знаю. О чем же? О том, что ты ее в личные вассалы берешь. Уни, гавкни на него с угрозой», — попросил я земляка на родном для нас обоих языке, выгадывая немного времени на размышления, а то уж больно стремительно развивались события. Тот без промедления разразился яростным лаем и даже вперед продвинулся, мол, сейчас как кинусь. А Лалыкин тут же сделал пару шагов назад, пряча за спиной правую руку. Наверняка создавал боевой конструкт для боя с огромным псом. «Фу, Уни, что на тебя нашло место?» И пока вся эта постановка работала, Собакин напускал уши и со скулежом уходил мне за спину, я как раз успел обдумать все, что касалось причины очередного витка вражды с одноклассником. Ничего сложного, на самом деле. Откуда он узнал о разговоре, в котором участвовало только два человека? От одного из них, естественно. Я с ним не делился, остается Настя. Можно усложнить и предположить, что Строева сказала Горшковой, та, Ломову, а он уже Лалыкину. Но мы не будем усложнять, поэтому по данному вопросу, чек. Зачем она это сделала? Ну, здесь два варианта. Первый, у них роман, и она сообщила, что он закончился, у меня появился другой. И второй, чтобы насолить, ставлю на него. Дружбы между этими двумя я как-то не замечал, да и не бегут с такой новостью к своему парню, не получив даже согласия третьей стороны, меня, то есть, чек. Это месть, если я хоть что-то понимаю в женщинах. Скорее всего, Настя не ко мне первому подкатывала с этим предложением, от которого нельзя отказаться. Но, либо была послана, либо, что более логично, получила встречные условия. Например, постель в обмен на защиту, причем сразу. Зная баронета и видя сейчас его реакцию, вероятность того, что я прав, не меньше 70%. Но он-то, здесь даже гадать не нужно, был уверен, что выхода у Строевой нет, и что она пока чевряжится, поразмыслит и придет к правильному выводу. Нужно лишь подождать и получить любовницу, причем довольно бесправную, учитывая разницу в сословиях. 16-летний озабоченный имбецил. Короче говоря, он уже считал ее своей добычей. И тут появился я, снова. Думаю, Настасья Филипповна, уже взрослая девушка, и сама разберется со своим будущим. Примирительно произнес я, но не тут-то было. А Лалыкина уже несло. Сообразив, что дальше давить на женский вопрос глупо и смешно, он моментально нашел другую мишень. «Если псина еще хоть раз пасть разъявит, я ее сожгу к хренам», — заявил Михаил, когда у ней успокоился. «Видит боги этого мира, Я хотел закрыть вопрос миром. Сегодняшнее утро не научило вас, баронет, тому, что намерения минус действия равняются ничему. Изогнул я правую бровь. Если желаете сделать что-то, то прошу. А если так, воздух посотрясать, то извольте закрыть свой рот. Ах ты! В правой ладони одноклассника, уже выставленной на показ, стало стремительно сгущаться пламя. Пока еще отдельные лепестки, которым только предстояло слиться в небольшой огненный шар. А Лалыкины же у нас маги огня. Что? Формируя ядро в кулаке, уточнил я. Неужто желаете дуэль по всем правилам, с использованием дара, а папенька не заругает? Я намеренно выводил его из равновесия, и последнюю фразу, про отца, добавил специально. Что за пацан в 16 юных лет не полезет в бутылку после такого? А дальше уже дело техники. Увернуться от пульсара, разорвать дистанцию, избежать. Да, именно сбежать. Какой мне смысл с ним драться? Чтобы потом вместе отвечать за нарушение императорского эдикта, я здесь не для того, чтобы над школьниками доминировать. И он уже почти сделал то, что я от него ждал. Сгустил огонь в более плотный конструкт, занес руку, но не успел отправить шар в полет. Вмешался Матвей Васильевич. «Вы чего это тут удумали, а?» – возопил он совсем не старческим голосом. «Так, я директору звоню. Что ж такое? Отправили на отработку, а они тут устроили». Выкрикивая угрозы, смотритель не забывал тыкать пальцем в экран комма, ища номер начальства. И это неопытного Лалыкина сломало. «Ты ответишь за это, Брюс!» Гася пульсар, прошипел он. «Идите в жопу, баронет!» Не остался в долгу я. На том мы и расстались. В смысле, он в расстроенных чувствах убежал, а я потопал в сторону зауголка, не забыв благодарно улыбнуться бывшему ординарцу графа Остермана, который уже убирал телефон в карман, так никому и не позвонив. Ума не приложу, как этот дворянчик потом рассчитывает отрабатывать повинность. 20. Домой я в итоге попал только часам к 4. Уставший, голодный и довольно злой. Второй день все кувырком, а как было здорово сразу после перехода. Тишина, книги, еда. Где вы, мои лучшие полгода в этом мире? А тут даже пожрать после школы не дали. Только за порог ступил, стук в дверь. Будто поджидали. Роман Александрович Брюс, в любой из реальностей, так могут начинать беседу только люди, работающие на государство, в определенных областях работающие. А этот, стопроцентно усредненный по внешнему виду человек, еще и название конторы продемонстрировал, сунув под нос удостоверение. «Да, я от господина Леви». Вот, оказалось, что у его ног, на пороге, стоит объемная коробка из толстого картона. Ничеси Барух Моисеевич Скоростной, даже день еще к концу не подошел, а он уже выполнил обещание, которое дал с утра. Хотя по субъективному времени казалось, что это было уже несколько суток назад. Вот что плотность событий на кубический час делает. «Благодарю, не смею более вас отвлекать». Человек из конторы ушел, так же как и явился. Быстро, незаметно, без прощаний, удивительным образом не оставив даже своего лица в памяти. «Впрочем, нужен он мне, Уни, нам с тобой работы привалило. Будешь помогать разбираться с бухгалтерскими документами. В смысле, я буду читать, а ты комментировать. Но сначала мы поедим». Подхватив с пола коробку, тяжелая, я успел донести ее лишь до столика в гостиной, когда в дверь вновь кто-то постучал. Да что же такое, то месяцами жили, как отшельники, то усадьба вдруг в проходной двор превратилась. Кого там еще принесло? Открыл я, наверное, рисковато. Рассчитывал, по правде сказать, увидеть конторского, который что-то забыл сказать или передать. Ну, мало ли, все люди, у всех случается. Но уткнулся взглядом в парочку необычных незнакомцев, мужчину и женщину. Странным в них было все, от одежды до внешности. Черные строгие брючные костюмы, но с яркой вышивкой огненных крыльев на рукавах, казались маскарадными или сценическим, а золотые, скорее позолоченные, конечно, венцы, окончательно закрепляли этот образ. При этом мужчина походил на поднятый из могилы свежий труп, бледный и синюшный, а женщина, наоборот, лучилась здоровьем и жизнерадостностью на все свои 120 килограммов. «Хотите поговорить о Боге?» – произнесла она, улыбаясь и демонстрируя желтые и не очень ровные зубы. «О каком?» – на автомате отозвался я. «Блин!» – сглупил, конечно, перед сектантами, а это точно были они, нужно дверь закрывать сразу, не вступая в диалог, не задавая вопросов и, самое главное, не споря, иначе гарантированно потеряешь время, ну а дальше, по обстоятельствам. Душевное здоровье, критичность мышления, имущество, наконец. Но я эмоционально вымотался за последние два дня и среагировал как среагировал. Открыл свой рот и начал беседу. О повелителе бездны Авад-Дане, конечно же, скрипучим, но при этом пронзительным голосом, возвестил мужчина. Российская империя была светским государством. То есть, несмотря на то, что доминирующей во всех слоях общества являлась религиозная концепция спасителя византийского толка, любой подданный имел право верить во что угодно, или не верить, а также регистрировать в соответствующих органах свою религиозную организацию, получать выписку из реестра, набирать сторонников и платить налоги. Практически любую, лишь бы она не призывала к насилию и свержению власти. Не сказать, что этим злоупотребляли. Скорее всего, потому что рынок мистификаторов и фриков был уже давно поделен, и новых игроков туда не пускали. Паствы и без того не слишком великие, самим бы хватило. Но несколько сект было на слуху, одной из которых как раз являлось общество свидетелей Авад-Дана, особо известное тем, что вели довольно навязчивую миссионерскую деятельность. Как вот эта парочка, стучались по домам, предлагали поговорить о Боге и склоняли к вступлению в свои ряды, с дальнейшим переписыванием имущества на главу местной ячейки. На этом мои знания о них и заканчивались. В свое время я пробежался по общей информации глазами и задвинул ее в дальний угол памяти. Не предполагал, что у сектантов хватит наглости подкатывать к целому одаренному аристократу. Скажите, вы не устали от бесконечной гонки за материальным богатством, успехом и признанием? Доверительно, как ей казалось, произнесла женщина. Хе-хе, смешок вырвался против воли, но я сумел взять себя в руки. Раз уж встрял в эту беседу, то стоит получить от нее удовольствие. Вы знаете, безумно устал. Сектанты даже переглянулись, видать, я совсем не по методичке ответил. А пока они искали нужную следующую фразу в своем скрипте, продолжил. Вы даже не представляете себе, насколько. Каждый день у меня начинается с мысли о том, как получить эти самые богатства, хотя бы малую их толику. Я ведь дворянин, как вы можете видеть, целый граф, но, увы, из обнищавшего и умирающего рода. Работать пойти не могу, ни по статусу и ни по возрасту. Продать этот дом, единственное мое имущество, тоже не могу, поскольку несовершеннолетний. Родственников нет, денег катастрофически не хватает даже на еду, одежду и ту приходится перешивать вручную. В общем, друзья, я очень-очень рад, что вы сегодня ко мне зашли. Как вы сказали о своем боге? Повелитель бездны Авад-Дан, скажите, он благоволит своим последователям? Есть ли хотя бы малейший шанс, что, став его слугой, я смогу изменить свою жизнь? И с надеждой уставился на визитеров. Конечно, уже более натянуто улыбнулась женщина. Мой порыв ее немного напряг. Любой, кто придет под сень огненных крыльев Авад-Дана, сможет изменить свою жизнь. Понимаете, мне нужен знак. Не дал я ей договорить. Что-то, что можно было бы истолковать совершенно однозначно. Как явление ангела у твоих дверей, который бы сказал: «Ты хотел есть, вот еда». А вот мужчина, кажется, воодушевился. По крайней мере, когда я двигал речь, он одобрительно, насколько это возможно с его внешностью, кивал. Вряд ли из жалости к подростку и его истории. Скорее увидел небывалый для своей организации шанс. Еще бы, несовершеннолетний, благородного происхождения, без взрослых родственников и обладающий недвижимостью в самом центре города. Это ли не мечта для таких, как он? Просящий, да услышит, выдал худой и бледный миссионер. Вот, я ткнул в его сторону пальцем. Вы меня понимаете. Как же это прекрасно, когда встречаешь понимающего человека. Но, это слово они не произнесли, однако оно было напечатано на их лицах. Но каждый может сказать: «Мой Бог истинный», но кто может это доказать? Кто способен ответить на молитву истерзанного сердца действием, а не словами? Простите мне мое неверие. Здесь я замолчал и сделал движение, будто собираюсь закрыть дверь, слишком медленно, давая шанс сектантам сделать свой ход, и они не подвели. Еще раз переглянулись и начали действовать. Точнее, начал. Мужчина сунул руку во внутренний карман пиджака, вынул простенький бумажник и, не глядя, вытащил оттуда 10-рублевую купюру. «Ты хотел есть, брат», — сказал он. «Вот еда». Женщина, как могла, тепло и поощрительно мне улыбнулась. «Спасибо», — тихо, но с чувством произнес я. «Это очень много значит для меня», — и закрыл дверь. Так и запомнил эту парочку, стоящих с растерянными и глупыми лицами. «Уни», — позвал я товарища. «Возрадуйся, ибо кроме работы, У нас будет на ужин мясо. Сейчас закажу пирогов. 21. Под хорошую закуску, как говорится, все заходит хорошо. Даже финансовые документы. Господин Барух расстарался и действительно прислал мне все, что было способно нарыть его ведомство. А это значило, что в моем распоряжении не оказались лишь самые секретные, существующие лишь на бумаге и не оставляющие следов все те образцы, типа ассигнаций на предъявителя, неоплаченных чеков, долговых расписок и дарственных. И из того, что лежало сейчас у меня перед глазами, можно было сделать вполне однозначный вывод. Настя Строева была права. Род Брюсов действительно был настолько же близок к банкротству, как юноша, сорвавший цветок невинности с подруги, к женитьбе. Это, кстати, не я такой умный, и умеющий читать эти египетские письмена, у ней помог. Я ему вслух все читал, а он периодически погавкивал и лапами таблички двигал. Конечно, пес-бухгалтер это не совсем то же самое, что человек, но мы справлялись. Медленнее, правда, но справлялись. Активы не впечатляли от слова совсем. Тонкий ручеек доходов тек из трех источников. Инвестиционного портфеля, составленного дедом, и дающего от 3 до 5 тысяч рублей в год, доли, 10% всего, в фермерском предприятии, расположенном где-то в Костромской губернии, благодаря которой мы имели не только 8 тысяч рублей чистыми, но и небольшую скидку на мясную продукцию от того же торгового дома, и дедовской пенсии, довольно приличной, но по факту составляющей лишь 2 тысячи рублей в год. Таким образом, рассчитывать мы могли на сумму 13-15 тысяч. И то, лишь пока дед числился живым, и государство выплачивало на его счет пенсию. Если, а учитывая преклонный возраст старшего Брюса, можно было бы использовать и слово «когда» это поступление прекратится, то род разом потеряет от 8 до 10% доходов. При этом налоговое бремя сжирало примерно 20% по кругу. Это мы из прибыли посчитали, и земельные, и имущественные. А остальное, примерно 10 тысяч в хороший год, оставалось на жизнь. То есть чуть больше 800 рублей на месяц. Хорошо еще обременения и кредитов никаких не имелось. Род Брюс жил по средствам, никому ничего не должный. А значит, никаких скрытых платежей, срок которых можно было бы пропустить, и тому подобных безобразий. Тем не менее на такую сумму два человека и собака могли жить скромно, но достойно. Если не ездить на такси, не питаться в буфетах и не посещать места развлечения. Но стоило случиться хотя бы небольшому форс-мажору типа кран на кухне потек или крыша прохудилась, как оставалось только скромно. Если же в бухгалтерскую ведомость внести еще хотя бы одного человека без источника дохода, то становилось уже бедно. Ну и, естественно, о каком-то развитии с такими активами говорить не приходилось. И о программе переселения тоже. «Думаешь о том же, что и я?» — спросил я уже ближе к 11 у развалившегося на груди табличек уния. «Настя?» «Да». Подвинул он лапой две из них. Довольно быстро, поскольку уже пару раз ими пользовался. И, все верно, после разговора со Строевой, пришлось ей сделать именную табличку. Еще у них сделал такую морду лица, которая словно бы говорила: «Не понимаю, чего ты вообще раздумываешь? В предложении Строевой для тебя одни сплошные плюсы, а из минусов – лишь гипотетический конфликт с ее отцом и, быть может, его покровителем. А может, товарищ так и не думал вовсе, а я свои возражения на собачью моську спроецировал? Ну, раз так, завтра дам ей ответ», – заключил я, утвердительный. «Нужно, конечно, будет проработать договор вассалитета, но этим мы уже завтра займемся. Скачаем из сети и подработаем под себя. А сейчас, спать. Я что-то вымотался в край, а завтра день тоже не обещает быть легким». Уний согласно гавкнул. 22. Но тут я ошибся. Про завтрашний день. Трудности начались еще ночью. В 2:32 после полуночи, если быть точным, я, проснувшись, сразу на будильник глянул. Разбудили меня посторонние звуки, которых точно не должно было быть в пустом доме. Шаги. Человеческие. По лестнице с первого на второй этаж. Особняк Брюсов сам по себе стар, плюс за последние полвека знал только косметический и срочный ремонт. Деревянные ступени из ясеня, которые давно пора было заменить, ни к первому, ни ко второму случаю не относились. Скрипят себе и скрипят, не ломаются же. Был бы в доме дед, я бы даже не среагировал на ритмичные звуки. Алексей Яковлевич, человек немолодой, может ночью и два, и три раза подняться, чтобы до уборной дойти, или просто погулять, борясь со старческой бессонницей. Но у меня-то в мозгу прочно сидело, мы здесь с Унеем одни, и если вдруг с какого-то перепуга старые ступени начинают петь, это значит только одно, у нас гости, непрошенные, разумеется. Как только я это осознал, секунды за три с момента пробуждения, как сразу же начал действовать, бесшумно соскользнул с кровати, добрался до дивана, на котором ночевал мастиф и, положив ему ладонь на голову, прошептал в самое ухо: «Тихо, гости, иди за мной». Товарищ молча кивнул и мягко поднялся. В теле собаки он уже освоился очень неплохо, поэтому никакого шума не произвел. Пристроился за моей спиной, и таким боевым ордером мы двинулись вперед. Оружия в доме не было, дед его не поощрял, считая, что одаренному оно и не нужно. Я в целом был с ним согласен, однако с оговоркой, когда в доме ночует Грант, у подмастерья же арсенал победнее, хотя против воришек и его обычно хватает. Вот только что-то говорило мне, что на огонек к нам заглянули непростые грабители. Те поостереглись бы лезть в дом аристократа, даже бедного. Плюс район у нас весьма приличный, полиция по тревоге может добраться за 3-4 минуты, что делает почти невозможным отступление с краденным. Короче, овчинка выделки не стоит. Можно было бы предположить, что в гости наведались свидетели Авадана, которых я прошлым вечером развел на десятку, типа отомстить, но сомнительно. Сектанты скорее мошенники, чем воры, и рисковать запретом деятельности, прибегая к банальной краже, не стали бы. Нафига, если есть пожертвования облапошенных прихожан, а вот мерзавцы, которые похитили деда, могли. Не знаю, что им здесь могло понадобиться, но могли. По крайней мере, именно про них я подумал и присвоил этим людям статус скорее всего. Если уж они не побоялись среди бела дня повязать, выдавая себя за сотрудников ТК, целого Гранда, то и на ночное дельце вряд ли отправит обычных людей. Таким образом, при плохом раскладе, меня может ждать столкновение с одаренными. Так что, пока двигались, я подготовился. Пыльный щит висел на предактивации, достаточно было лишь пальцем шевельнуть, а в правой руке ждало своего часа ядро. И, на случай если столкнуться придется с кем-то повыше, чем я, рангом, имелась еще одна домашняя заготовка. Синергия, так сказать, конструкта из родного мира, и магии Брюсов для близкого контакта. Мелочь, но при грамотном и своевременном использовании, способная удивить не только воина, но и мастера, летально. Так что пользоваться ей имело смысл лишь в крайнем случае. Скрип повторился, когда мы с Унием уже вышли в коридор, на самой вершине лестницы. Но из-за изгиба коридора видеть того, кто его произвел, мы не могли. Нужно было пройти еще шагов 7-8, примерно до дедовой спальни, и тогда все станет ясно. Но неизвестный сделал это быстрее. Пока мы крались, делая очень маленькие шажки, он добрался до комнаты. Я это понял по едва слышимому скрипу петель. «Дед», — мелькнуло в голове, — «вернулся домой, не хочет меня разбудить», но эти мысли я быстро отогнал. Непрошенный гость, или гости, не был главой рода. Шаги другие, уж единственного родственника в этом мире, с которым бок о бок прожил полгода в одном доме, я бы ни с какими другими не перепутал, да и не стал бы он так таиться. Просто спокойно поднялся бы, еще и свет на первом этаже зажег, чтобы в потьмах не налететь на что-то и не учинить еще большего шума. Поэтому я скользнул в приоткрытую в дверь вслед за незнакомцем, и обнаружил в дедовой спальне сразу две темные фигуры. Одна остановилась неподалеку от входа, а вторая, подсвечивая себе крохотным фонариком с красным фильтром, рылась в личном секретаре Алексея Яковлевича. Ближний стоял ко мне спиной, и его-то по моему сигналу у нее сшиб с ног всем своим немаленьким весом. А чтобы не получить обратку в виде магии, сразу же сжал челюсти на его горле. Но я этого уже не видел, поскольку летел на второго, который успел обернуться, даже отбить щитом брошенное в него ядро, но ничего не успел сделать против подростка, врезавшегося ему в живот на полной скорости. Старый добрый проход и скиллы, игре, где уровень таких вот приемов просто зашкаливает. Упали мы удачно, для меня, он снизу, я сверху. Весу во мне было не так уж много, но сыграла скорость. Столкновение, как и было задумано, вышибло из противника дух, а уж я постарался, чтобы он обратно не вернулся. Не давая ему прийти в себя, прошелся по корпусу парочкой усиленных магией ударов, чувствуя, как трещат под кулаками ребра, а под конец засветил незнакомцу в голову. Судя по тому, как расслабилось подо мной тело, на минуту, а то и дольше, я его вырубил. Самое время проконтролировать человека, придавленного унием. Но оказалось, что делать этого было уже не нужно. Помнится, я говорил, что мой земляк уже освоился в теле собаки. КХМ не совсем. Во всяком случае, силу укуса он проконтролировать не смог. И сейчас я попеременно смотрел то на разодранную черное пятно крови, расползающееся по ковру, то на офигевшую от неожиданного результата морду мастифа. Вот блин, ладно, не паникуй. Не вполне понятно кому, себе или товарищу, сказал я. Это самооборона, они вторглись в мой дом. Ничего нам за это не будет. Давай пока второго упакуем, чтобы он, когда в себя пришел, не начал магией швыряться. Особо сильным он себя не показал, но мало ли что, спаситель, как говорят, спасает тех, кто не игнорирует меры собственной безопасности. Это была не первая смерть на моей совести. Для Уния, да, но он-то из программы вылетел быстро, до конца не дошел. А нас, кочевников, я имею в виду, при подготовке обязательно прогоняют через убийство. Просто чтобы мы не зависли от шока, когда случится это сделать во время миссии в другом мире. Как правило, вывозили за охранный периметр и атаковали ближайшую колонию падальщиков. Эти опустившиеся практически до уровня животных люди, только очень жестоких и умных, частенько нападали на горожан, проникая через старые, не всегда контролирующиеся системы канализации. Достаточно было один раз взглянуть на художества, которые они после себя оставляли, чтобы мысли «они тоже люди» навсегда выдувало из головы. Так что я несколько раз стрелял по живым падальщикам, и точно знаю, что трое из них потом умерли. Но убийцей себя все равно не считал, не набил, так сказать, руку на чужих смертях. Преодолел барьеры и все, и это сейчас помогло. С одной стороны, меня здорово колотило от понимания, что один из злоумышленников помер. С другой, разум не отключился и послушно выдал последовательность правильных действий. Сдернуть держатель для штор, заломить руки бесчувственному пленнику за спину и быстро их связать, после чего включить, наконец, свет и осмотреться. С противником Уния я не ошибся, он был решительно, окончательно и бесповоротно мертв. Черная одежда, черная лыжная маска с прорезью для глаз на лице и раздавленное в смятку горло. Что не очень удивительно, сила челюсти мастифа если и уступает львиным, то не намного. Боевая порода, так-то. Второй непрошенный гость, снаряженный так же, как и первый, был жив. Как раз стал очухиваться после серии моих ударов и пытаться освободиться. Я пресек его потуги парой фраз. «Дернешься, и пес тебе глотку вырвет, как твоему товарищу. Он, если что рядышком лежит, можешь глянуть». Хорошо получилось сказать, нервно, но уверенно так, без писка и страха в голосе. Пленник тут же скосил взгляд вправо из своего не очень удобного положения и увидел, что я не вру. Плечи сразу расслабились, понял перспективы. Уний, который мои слова, пусть и не полностью, но понял, взглянул возмущенно. Типа, случайно все вышло, я не собираюсь и второго до смерти грызть. Надеюсь, и не понадобится, на нашем языке пояснил я. Но ты пригляди за ним, мне нужно за телефоном сгонять в спальню и полицию вызвать. Просто рычи, если он пошевелится, я быстро. Допрашивать языка, а потом избавляться от тел, я не собирался. Нафига, в цивилизованном государстве живу, а не в каком-нибудь городе под куполом. Есть силовики, есть спецслужбы, если уж на то пошло, вот пусть и разбираются, кто и почему ко мне вломился. Да, с убийством одного из грабителей, я не очень верил в то, что они за ценностями сюда проникли, все станет несколько сложнее. Но, уверен, не слишком. Мой дом, моя крепость. Эта максима работает почти во всех мирах, где государства выполняют свою функцию и узурпируют право на насилие. Плюс я дворянин. Должны же быть преференции какие-то. Короче, оставив пленника на товарища, я выбежал из дедовой спальни и рванул к своей. Схватил со стола телефон, на ходу разблокировал его и сразу же стал набирать номер полиции, который в свое время зазубрил намертво. Зачем? Дед заставил, когда в школу отправил. Я же, с его позиции, совершенно беспомощный подросток, чудом оживший после страшной болезни. Вообще, была мысль набрать сразу Баруха Моисеевича, этого славного старикана из тайной канцелярии. Он мне свой личный номер как раз для таких случаев дал. С одной стороны, многое указывало на то, что это его поле, с другой, а если нет, вот подниму я на ноги почтенного человека, он сюда нагонит спецназа, а выяснится, что взял я обычных грабителей, и буду я, как тот мальчик, который кричал «Волки-волки», в другой раз и слушать не будут. Так что, полиция, тем более, что участок недалеко, ехать им реально быстрее выйдет. Дежурная часть полицейского участка номер 89, бодро ответил мне молодой мужской голос, совсем не сонный, несмотря на третий час ночи. Проникновение в жилище, тут же доложил я, двое нападавших, одни из них погиб при задержании, второй жив, связан, адрес с фамилией назвал, уже войдя в комнату деда. За время моего отсутствия пленник сбежать или освободиться не смог. Уни нависал над ним и постоянно угрожающе ворчал. «Для профилактики, наверное, ожидайте», — сказал дежурный. Помялся пару секунд, голос-то у меня подростковый, но все же уточнил. «Психолога вызвать? Благодарю, со мной все в порядке», — заверил я его. «Ожидаю наряд». Ну вот и все. Теперь действительно осталось лишь дождаться полицейских, сдать им на руки преступников и положить остаток ночи, отвечая на вопросы следователей. Поспать не удастся точно, но это можно сделать днем, а вот школу, по вполне уважительной причине, можно будет и пропустить. «Пацан, давай договоримся», — подал голос задержанный грабитель. «Зачем?» — удивился я искренне. «Ты в мой дом ночью проник. На кой черт мне с тобой договариваться? Ты не понимаешь», — начал было говорить он, но не успел закончить мысль. С первого этажа донесся грохот, будто кто-то со всей души пнул тяжеленную входную дверь, застучали по полу сапоги. «Полиция, так быстро и так грубо, оставаться на месте, работает спецназ». Голос ударил одновременно и снизу, и от окна, которое сразу же превратилось в непрозрачное серебряное зеркало от ударившего в стекло мощного прожектора. «А спецназ-то нахрена? Я же сказал, что преступники задержаны». Дробный топот быстро приблизился к дверям дедовой спальни. Буквально через 7 секунд внутрь заглянули двое упакованных, как на войну, бойцов. Просканировали помещение стволами коротких штурмовых винтовок, остановили их на мне с унием и скомандовали. «Лежать, спорить со штурмовиками нельзя ни в одном из миров, можете мне поверить, дворянин вы там или нет, нужно делать то, о чем эти бравые ребята просят. Слишком короткий у них промежуток между мыслью опасности команды «Огонь», так что я не стал выделываться». И сразу же ткнулся лицом в пол, и уне, ухватив за загривок, заставил сделать то же самое. 23. Спецназа, чей бы он ни был, я не боялся. Максимум, что бойцы на горячке могут сделать, это слегка ногой задеть. Да и то не со зла, а лишь проверяя, не прячет ли лежащий на полу человек какого-нибудь оружия под собой. Потом, конечно, извиняться. Вряд ли сами, а офицер или следователь, который им на смену явится, когда нужды в этих современных рыцарях не будет уже. Но у меня почему-то все пошло не по плану. То есть сначала носок тяжелого ботинка довольно деликатно перевернул меня с живота на бок, потом со всех сторон зазвучали возгласы «чисто», но закончилось совсем не так, как я предполагал. Вместо того, чтобы предложить мне подняться, наоборот, прижали обратно к полу. А в рации спецназовца, который проверял меня на наличие оружия, вдруг прозвучало тревожное сообщение. «Ляпис калмыку, у нас движение у центрального подъезда. Три гражданских авто, не идентифицированы. Остановились, погасили фары. Калмык Ляпису, наблюдай, не обнаруживай себя. Филин, дуй со своей тройкой к Ляпису, займи оборону у входа». Буквально через несколько секунд неведомый Ляпис опять вышел на связь. «Калмык, наблюдаю вооруженных людей, выходящих из машины. 6 объектов. Нет идентификации. Ляпис, Филин уже к тебе выдвинулся. Калмык Гнедому, свяжись со штабом и узнай, что за хрень здесь происходит». «Гнедой принял, занимаюсь». Довольно громко у них рации включены, надо сказать. Даже из гарнитур переговоры калмыка с Ляписом были мне хорошо слышны. Но вопрос не в этом, а в том, кто еще подъехал. По времени как раз должна полиция подоспеть, но наблюдатель на улице сказал, что машины гражданские, и 6 вооруженных людей он не смог идентифицировать, как полицейских. Так что с калмыком этим я полностью согласен, какая-то хрень происходит. Я, кстати, хозяин дома, и я вызвал полицию, сообщил из положения лежа тому упакованному в броню спецназовцу, благодаря которому и услышал все эти новости, и задержал второго грабителя. «Меня уже можно отпустить, разберемся», — коротко отозвался тот, классически, можно сказать, но потом решил нарушить шаблон, добавив: «Этого твоя псина погрызла», — носок ботинка указал на одного из злоумышленников. «Мы как раз недалеко от трупа с унием лежали. Моя, а смысл скрывать, характер ран говорящий, но вы не думайте, Уни сам не нападет без команды, а я командовать не буду. Разберемся, повторил боец. Но пока лежи, и пса держи, жалко будет. Это был толстый намек на то, что стрелять он будет на поражение. Да, интересные дела. Спецназ получается из тайной канцелярии, нашивок я разглядеть не успел. Если они вообще были, сразу мордой в пол прилег. Но больше вроде, некому. В пользу этого говорит хотя бы то, что прибыли эти ребята сразу и без звонка. Значит, меня, как я и предполагал, пасли. Но кто тогда сейчас прибыл? Следом за спецназом, следующие несколько минут явно что-то происходило. Видите, с своего положения я ничего не мог. Объяснять ситуацию никто не спешил, да и спецназовец с громкой рацией отошел на несколько шагов, так что как проходили дальнейшие переговоры между бойцами, я не знал, зато мог отслеживать общий звуковой фон, у меня вообще очень хороший слух, например, слышать, как по первому этажу бегали люди, или как на улице разговаривали на повышенных тонах, поминутно срываясь на крик, двери ворвавшиеся штурмовики так и не закрыли. А еще до меня долетали обрывки разговоров между спецназовцами. Они, конечно, старались негромко говорить, но некоторые фразы получались громче других. Особенно мне понравились те, которыми обменивались бойцы, находящиеся в коридоре за дверью. Что-то там было про в конец охренели, и что так не делается. Потом все разом стихло, послышались спешащие шаги на лестнице и надзирающий за мной спецназовец получил по рации команду поднять задержанного. Даже помог это сделать. Успел как раз к моменту, когда в дедову спальню вошли сразу два новых действующих лица. Одного из них, Баруха Моисеевича Леви, я уже знал. Сотрудник тайной канцелярии не выглядел сонным или только что поднятым из кровати. Но и бодрым его назвать тоже было нельзя. Такой, потасканный немолодой мужчина, который очень не рад здесь находиться, да еще и пытается скрыть злость на кого-то. Со вторым я знаком не был. Помладше господина Леви, тоже в костюме и легком плаще, как и дедов знакомец, но выглядящий побрутальнее. Что-то вроде того же спецназовца, который сейчас у стены мебели изображал, только много лет спустя. Фигура борца, тяжелый взгляд и такая же тяжелая челюсть. «Вот он ваш пацан», ею он и указал на меня, и все с ним в порядке. Надо было такой шум поднимать, выдра, ты еще здесь, свободен. Последние слова были адресованы бойцу, который тут же выкрикнул «Есть!» и, топоча тяжелыми ботинками, покинул комнату. Судя по звукам снаружи, тоже сейчас проделывали и остальные спецназовцы. В смысле, покидали мой дом. Задержанного мной уже давно увели, а вот мертвое тело его товарища трогать не стали. Видимо, должны были криминалисты приехать.